Глава 76. Кейт подумала, что этот сон гораздо живее, чем остальные. Нет, не сон. Воспоминания. Войдя в шлюзовую камеру, она остановилась в ожидании. Корабль назывался «Посадочный модуль Альфа». Надетый на ней скафандр слегка раздулся, когда вокруг него закружился воздух. Массивные двери раздвинулись, открыв пляж и скальный утес, уже виденный прежде. Толстый покров черного пепла, ранее устилавший землю, бесследно исчез. Голос в шлеме прозвучал совершенно отчетливо, и Кейт чуть подскочила, услышав его. «Рекомендую взять колесницу. Идти далековато». «Поняла», — ответила Кейт. Ее голос звучал иначе, как механически, лишенный эмоций. Подойдя к стене, она поднесла руку к панели. Оттуда появилось облачко синего света, и Кейт движениями пальцев принялась им манипулировать. Стена открылась, и в камеру вплыла колесница, зависнув над полом. Ступив на нее, Кейт взялась за пульт управления. Колесница развернулась и стремительно вылетела из камеры, но женщина почти не ощутила движения. Устройство создавало некое поле, не дававшее инерции воздействовать на нее. Колесница двигалась над пляжем, и Кейт взглянула наверх. Небо было ясным, ни следа пепла. Солнце ярко сияло, и она увидела за скалами, обступившими пляж, пышный ковер зеленой растительности. Мир исцелялся. Жизнь возвращалась. Сколько же времени прошло с той поры, как она провела терапию, генетическую технологию, которую люди назовут геном Атлантиды? Годы? Десятилетия? Колесница приподнялась, чтобы обогнуть скалистый гребень. Кейт любовалась зеленым девственным ландшафтом. Джунгли возвращались, восставая из пепла, будто новый мир, созданный с чистого листа. Обширный сад, разбитый, словно убежище для первых людей. Вдалеке в воздух поднимался столб черного дыма. Колесница устремилась вперед, и на горизонте показалось селение. Его выстроили у подножия высокой скальной стены для лучшей защиты от ночных хищников. Стойбище было организовано так, чтобы вход в него оставался только один, и он бдительно охранялся. Хибарки и шалаши образовывали полукруг, а самые большие пристраивались прямо к поверхности стены в глубине стойбища. Полыхающий общинный костер тоже помогал не подпускать хищников. Кейт знала, что добывать огонь люди научатся позже, а на этом этапе развития они могли только поддерживать огонь, порожденный природными силами, наподобие молний. Поддержание костра жизненно важно для стойбища, и ради защиты, и для приготовления пищи, которая поможет их мозгам развиться. Вокруг костра стояли четверо самцов, подбрасывая дрова, подправляя его и заботясь, чтобы он не ослабевал ни на миг. Огонь поднимался из квадратного каменного очага. Окружившие полыхающее пламя большие валуны образовывали стену, которая удерживала детей на расстоянии. А детей здесь было множество, возможно, целые сотни бегающих, играющих и общающихся между собой. «Популяция растет», — заметил ее напарник. «Нужно что-нибудь сделать. Надо ограничить размер племени». «Нет, бесконтрольно они...» «Мы не знаем, что будет», — стояла на своем Кейт. «Мы лишь усугубим для них все. Я собираюсь осмотреть Альф», — сообщила Кейт, меняя тему. «Стремительный рост популяции — предмет озабоченности, но проблемой он не станет. Эта планета невелика, но ее размера вполне достаточно для куда большей популяции, если они окажутся миролюбивыми. На этом и следовало сосредоточиться». Колесница опустилась, и Кейт сошла. Дети по всему стойбищу, прервав игры, уставились на нее. Многие направились к ней, но родители, бросившись вперед, толкнули их на землю и сами пали ниц, прижавшись лицом к земле и раскинув руки. Голос ее напарника стал еще мрачнее. «Это крайне скверно. Они принимают тебя за Бога». Кейт пропустила его слова мимо ушей. «Направляюсь в стойбище». Она знаком велела людям подняться, но они остались распростертыми. Подойдя к ближайшей женщине, Кейт поставила ее на ноги, и тогда поднялись все, бросившись к Кейт и толпясь вокруг нее, когда она двинулась к костру в центре стойбища. Хижину вождя женщина опознала с первого же взгляда. Та была больше и украшена мамонтовыми бивнями. У входа на страже стояли двое мускулистых мужчин. При ее приближении они отступили в сторону. Внутри, в углу, сидели пожилые мужчина и женщина, альфы. Они выглядели очень древними и морщинистыми. Они так до конца и не оправились, после того, как едва не умерли от голода в пещере. Трое самцов сидели вокруг каменной платформы в центре хижины, обсуждая нечто, напоминавшее карту или чертеж. Все трое встали. Самый рослый шагнул навстречу Кейт, но старик, поднявшись на трясущиеся ноги, взмахом руки отослал его прочь, поклонился Кейт, а затем повернулся и указал на стену. Там в цепочку вытянулась серия примитивных рисунков. Шлем тут же перевел их. До небесного бога была лишь тьма. Небесный бог переделал человека по образу своему и сотворил для него новый мир, щедрый и плодородный. Небесный бог вернул солнце и обещал, что оно будет сиять до тех пор, пока человек будет жить в образе Бога и защищать его царство. Миф о творении удивительно точный. Их интеллект совершил большой скачок вперед, достигнув самоосознания и умения решать задачи, к чему они были прежде не способны. И свой новообретенный интеллект они направили на величайший вопрос из всех: как мы здесь появились, кто мы, кто нас создал, каково наше назначение. Впервые они осознали тайны, окружающие их существование, и начали нащупывать ответы, как и все развивающиеся виды. В отсутствие абсолютных ответов они записывали интерпретации собственных верований о том, что произошло. «Это крайне опасно!» — в голосе напарника уже прозвучала тревога. «Может, и нет. Они не готовы к этому», — беспрекословно провозгласил напарник. «Они слишком юны для мифологии. Но если их умы уже дошли до такого, последующая затем религия окажется мощным орудием. Мы можем это поправить. Это может спасти их». Партнер промолчал. Это молчание навалилось на Кейт тяжким бременем. Было бы куда легче, если бы он заспорил. Молчание же требовало, чтобы она подкрепила свое заявление. «Мы должны положить эксперименту конец сейчас же, пока это не усугубило дело для них», — произнес партнер теперь мягким тоном. Кейт заколебалась. Развивать религию настолько рано действительно опасно. Она может развращать. Эгоистичные члены племени могут воспользоваться ею для собственной выгоды, манипулируя другими. Ее можно использовать в качестве оправдания и даже фундамента для всякого рода зла. Но при правильном употреблении она может оказаться невероятной силой цивилизации, светочем. «Мы можем помочь им», — настаивала Кейт, — «поправить это». «Как?» «Дадим им нравственный кодекс. Внедрим в предание уроки, этику. Это их не спасет. Прежде подобное работало. Только до поры до времени. Что случится, когда они перестанут верить? Простыми историями их умы не смогут насытиться долго». «Будем решать эту проблему, когда она возникнет», — парировала Кейт. «Нас может здесь не оказаться, чтобы вести их за ручку. Мы не можем решать все их проблемы». «Ну почему же нет? Мы их сотворили. Часть нас сейчас находится в них. Это наша ответственность. А помощь им может быть важнейшей вещью из всего, что мы можем сделать. Отправиться домой мы определенно не имеем права». Теперь слова Кейт заставили его умолкнуть, уступить на время. Расхождение во мнениях было ей не по душе, но она знала, что должна делать. Подняв руку, женщина набрала команду на пульте. Корабельный компьютер быстро проанализировал графический лексикон дикарей. Тот оказался грубоват, но компьютер без труда составил словарь. Кейт протянула руку, и на каменную стену из нее пролился свет. Спроецированные ею символы выстроились чуть ниже строк, начертанных туземцами. Пожилой альфа кивнул. Двое самцов бросились прочь из хижины, а вернулись с двумя большими зелеными листьями, наполненными густой бордовой жидкостью. Сначала Кейт подумала, что это растертые ягоды, но потом осознала, что находится в листьях — кровь. Самцы принялись расписывать кровью серые каменные стены, копируя символы, спроецированные скафандром Кейт. Открыв глаза, Кейт обнаружила себя снова в вертолете вместе с Дэвидом. Дверь была открыта, внизу сверкало бликами море. Дыхание бриза наполнило ее легкие. И только тогда Кейт почувствовала, как они пылают. Утерла со лба пленку испарины, Дэвид не сводил с нее глаз. Он указал на наушники с микрофоном, висящие посреди салона. Схватив гарнитуру, Кейт быстро надела ее. Дэвид, наклонившись, щелкнул тумблером. «Сейчас мы на приватном канале», — сообщил он. Кейт невольно бросила взгляд на Чанга и Януса, которые сидели напротив. «Что стряслось?» — спросил Дэвид, сосредоточив внимание исключительно на ней, игнорируя ученых, продолжавших сидеть с непроницаемым видом. «Не знаю. Скажи мне». «Не знаю». Кейт снова утерла пот, ливший с нее ручьем. «Накатывают воспоминания. Теперь я не могу их удержать. Я их отпускаю. Такое впечатление, будто они берут верх, по-моему. Не знаю. Боюсь, что я теряю часть себя». Дэвид внимательно разглядывал ее, словно не зная, что сказать. Кейт попыталась собраться с мыслями. «Быть может, я достигла возраста, когда терапия атлантов, или что там творит труба, восстановление памяти захватывает сознание, и ничто, ничего не захватывает. Ты останешься в точности такой, какой и была. Есть что-то еще. По-моему, мы упустили какой-то момент». Дэвид перевел взгляд на двоих ученых. «Что?» «Не знаю». Кейт закрыла глаза, но на сей раз воспоминания не пришли, только сон.